Капут пятый. Вообще несчастный полагал, что цирка пестрый балаган укроет от забот. Честно говоря, купаться в незаслуженной славе довелось впервые. Биография колдуна, а в особенности длительное общение с Просперо Калерауном, к этому не располагали. Он потрепал девочку по плечу, держись, мол, и внезапно вспомнил поход к ведьме, злодеев на берегу. Кстати, о девочках. Нет-нет, похотливые эманации лильских барышень были здесь ни при чем. Хотя кое-кто из толпы уже начал подозрительно шмыгать ноздрёй, а битюк-шишмарь ухватил за тощий бочок стерву Фержериту. Странное решение ситуации. Неужели он настолько под каблуком у супружницы? Обычный мужик еще до застолья полез бы наверх, чтобы нарваться на гвардию, которая умирает, но не сдается. Впрочем, пусть их. Девиц, мужиков, всех подряд. Раздумья о девочках, возникшие у колдуна, были совсем иного свойства. «Прошу прощения, дамы и господа. Делу, знаете ли, время, а потехе час. Сегодня, с вашего позволения, я собирался в цирк». Неизвестно, что подумали швеллеры о малефике, променявшем их светское общество на дурацкий балаган с уродами. К счастью, мнение наследничков интересовало Андрея не больше, чем содержимое защечных мешков у сумчатого тушкана с острова Экамунья. Он еще раз поздравил архивариуса с возвращением дочки, пожелал семь коробов удачи, выслушал ответный хор «Доброе в яблочко, дурное в молоко» и откланялся. «Начало из-за моей скромной особы задерживать не станут». Толпа вняла и расточилась. «Ловко вы их, мастер Андреа. Правильно, не за стол же дармоедов звать?» «Вы совершенно правы, дорогая Ферш. Извините, меня ждет представление. Обожаю цирк. С детства». Едва шагнув от ворот, колдун первым делом наткнулся на давешнего героя, спасенного им у реки. Парень занимался любимым делом, играл с маленьким Тилем и заячьей губой. Вся троица усердно трудилась, опутывая бечевками куст безалаберника. На бечевках висели щепки, обрезки кожи, шишки и два колокольчика. В конфигурации веревочек и висюлек мускулюсу вновь почудилась система, но он решительно взял заразу фантазию за глотку. Скоро в собачьих кучках маной запахнет. Магия-шмагия. «Слыхал, архивариус дочку нашел», — обрадовал колдун парня. «Живая-здоровая. Гуляй, бродяга. Ты теперь у нас жена кесаря». «В каком смысле?» — насупился тот. «В том, что вне подозрений». Юноша расплылся в улыбке. «Здорово! Эй, чародеи, без меня заканчивайте! Сеть крепче ладьте, чтоб ламии не вырвались!» «Не вырвутся!» — на полном серьезе пообещала заячья губа. «У нас бубенцы!» — поддержал Тиль. Юноша скривился, как если бы ожидал услышать нечто иное. Однако махнул рукой. С легкостью уже ребенка вскочил на ноги, отряхнул штаны, дело, в сущности, безнадежное, и зашагал по улице рядом с мускулюсом. «Мастер Андреа, я был неправ. Там, у речки». «Пустое», — оборвал его малефик. «Забыли, проехали. Тебя как зовут? Ты мое имя знаешь, а я твое нет. Нехорошо получается». «Яношем назвали. А вы что, колдовским способом узнать не могли?» «Мог бы». Разговор позабавил Андреа, и он не стал гнать Яноша прочь, как намеревался поначалу. «Только зачем ману тратить? Проще спросить». «А вдруг я вам соврал? Вдруг я не Янош, а, к примеру, Гарольд?» «Значит, соврал». Юноша задумался и некоторое время шел молча. Похоже, идея, что многие вещи колдунам проще делать без всяких чар, раньше не приходили ему в голову. «Ну, а если, к примеру, сундук тяжелый на чердак тащить надо?» «Найми слугу, пусть тащит». А если денег нет, как лучше, колдовством или горбом? Разумный вопрос. Такими задачками на соотношение силы и маны Волхв Грозната изрядно замучил Мускулюса в детстве. Прежде чем дать рекомендательное письмо к Просперу Кальрауну, тогда еще боевому магу по найму. Зависит от тяжести сундука, от профиля колдуна, от уровня маны, от телесной силы, масса параметров. Детально, как взрослому, принялся объяснять Малефик. Есть специальная формула Трейли Кручика. Матиаса Кручика? Ретийский универмаг кафедры демонологии? Выпалил Яныш. Ты-то его откуда знаешь? Парень замялся, со старанием глядя себе под ноги. «Да так, в столице одно время жил. Мастер Андреа, а заочников у мэтра Кручика забрали, наконец? Он жаловался, что времени совсем нет». «Мэтр Кручик второй год на подчасовке», — машинально сообщил Андреа, ошарашен темой беседы. «Со здоровьем у него не ахти». Парень заметно расстроился. «Ну и вопросики у тебя, юный Яныш Гарольд». Как писал Адальберт меморандум, мир вывихнул сустав. Мозговой сустав, по всей видимости. Бродяжка из захолустья интересуется житьем-бытьем доцента Кручика. «Скверно. Раньше он на здоровье не жаловался. Мы с Ником и Марькой подглядывали, как они с Винатором Цвяхом опыты ставили. Ох, и страшно было!» Особенно, когда нимбус факелы запаливали. Марька писком давилась. Парень со вкусом расхохотался. Щеки его пошли пятнами, рот смешно округлился. Малефик кивнул, думая о своем. Вот тебе и юный дурачок. Нимбус факелы? Демонолог Кручик и Винатор, то есть охотник Фортунат Цвях? Нетрудно догадаться, за какими опытами подглядывали щенята. В Ятрице что, рассадник магов? Сперва старый хрен в Устерии, знаток уравнений Люфта Гонзалеса. Потом Мелис Лимисдейл, изучающая труды Шеффина. Бродяга Яныш, лучший, понимаешь, друг кафедральных демонологов. Специалист по нимбус-факелам. Кожевник Леонард Швеллер — виртуоз колдовских пассов. Плюшки, веточки, кусты-висюльки, конфетки-бараночки, контузия судьбы Едвиги, клочья гари над искрой-гонзалкой, потерей находкой. Мысли в голове пузырились манной кашей, готовой подгореть. Маны в каше было чересчур, она норовила пойти комьями, отказываясь свариться во что-нибудь путное. У моста через Липунь, привалясь жирной спиной к перилам, сидел нищий. Весь в лишаях из хлебного мякиша для пущего сочувствия. Завидев клиентов, он сунул вперед корявую требовательную ладонь. Интересно, если задать ему задачку из академ-курса Малефициума, раздел порчи движущихся объектов, решит? За пару монет точно решит. Тремя разными способами. Они здесь такие. Мускулюс все же решил воздержаться от подобного опыта, по крайней мере, в присутствии Яноша. «Ну и жил бы в столице. Чего ушел? С твоими-то знакомствами». «Каждый свое счастье ищет». Парень был не прочь сменить тему. «Вот и я пошел. Искать». «Нашел?» — с подковыркой осведомился Мускулюс. «Нашел!» Будь Андреа трубадуром, он бы сказал так. Счастливая улыбка озарила лицо юноши. В глазах его плескалась искренняя, чистая, ничем не замутненная радость. Но трубадуром Мускулюс не был. Он был малефиком. Согласитесь, совсем другая профессия. Поэтому он ничего не сказал. Флаги, украсившие купол шапито, хлопали от ветра. Ткань сгибалась, скручивалась, делая изображения паяцев страшными, а морды василисков смешными. Внизу у входа приплясывала четверка музыкантов, исполняя гавот из принцессы цирка. усач-свирельщик блистал забавными импровизами. Автор оперы Себастий Бахус-старший вряд ли узнал бы в этих пассажах свое детище. Кассу штурмовала очередь. Толстуха-билетерша замучилась, отшивая неплатежеспособных. «У нас не ломбард!» — вскрикивала она, сияя казенной улыбкой, когда вместо денег ей предлагали куртки, колпаки, уздечки и щипцы для орехов. «Извольте освободить окошко!» Безденежные любители зрелищ, вздыхая, шли вон. Носатый пацан после долгого торга продал богатенькому внуку мюнцмайстера какую-то книгу, яркую, но замусоленную, и кинулся на пролом без очереди. В первом ряду! Мускулюс не удивился бы, окажись книга знаменитым букварем Аль-Хазреда, пропавшим без вести в песках Кутыя. В воздухе стоял острый аромат чуда, незнакомый и таинственный. Есть на земле чудеса, неподвластные самому могучему волшебнику. Куст, обвешанный бичевой с колокольцами, или фиглярка-натоходец, иногда могут оказаться главнее всего лейб-малефициума разом, снимая порчу будней из глаз усталости. Жаль, что мы, взрослые, умные, практичные, в нашем кошеле бренчит скупая мелочишка, за которую толстая тетка не захочет продать билеты назад, хоть ты дерись. «Ну, я пошел». Янош с нарочитым равнодушием глядел на суету вокруг Шапито. «А представление посмотреть, если, конечно, у тебя нет более важных дел?» «У меня нет денег», — честно ответил парень. «Я бы мог попросить у мастера Леонардо. Он даст, мне даст, только я не буду у него просить». Хлопнув парня по спине, колдун рассмеялся, глядя, как тот давится кашлем. «Ишь, балагур!» Человеку, которому Леонард Швеллер в ответ на просьбу даст денег, самое место в цирке уродов. А если попросить у мастера Андреа? «Я не буду просить денег», — повторил Янош, втягивая голову в плечи. «Я не попрошайка». И, словно решаясь на отчаянный поступок, выдохнул. «Я учитель». «А почему нет?» — Мускулюс вспомнил звезду Бедлама. Дом презрения, учрежденный департаментом милосердия для скорбных умов. Один вечный странник во плоти, другой — драконоборец Арчибальд фон Тюхпен собственной персоной. Третий — с молодых ногтей учитель без учеников. Бывает. «Но ведь учителям не возбраняется ходить в цирк?» — спросил он, стараясь изо всех сил, чтобы вопрос прозвучал спокойно и обыденно. «Нет, не возбраняется. Обожди меня здесь». Ждать не пришлось. Колдуна пропустили без очереди. С удивительным единодушием ятричане расступились, давая дорогу. «Святой!» — бросил Тацит Горлопан, шныряя по карманам. «Спаситель!» — бабуси в кружевных чепчиках норовили прикоснуться к куртке, штанам, хоть к каблуку Малефика, словно он был золотушным горбуном-эпилептиком, приносящим, согласно поверью, удачу. Если получалось, старушки кричали «Ура!» и швыряли чипцы в воздух. У самого окошка посторонился, освободив доступ, ландверьер Намюр, строго отдал честь, держа за руку сопливого примеша. «Рад вас видеть, мастер-колдун. Два билета в портере, прошу вас». «За мой счет!» — вмешался ланд-майор. «За мой!» — подскочил живчик Тацит. «Кошечка, запиши на низы!» Итог подвел мюнцмайстер, пыхтя от усердия. «За счет города! Нель, ласточка, запиши на казну. Запрос пришлешь завтра в ратшу». «Не надо в портере! Я не хочу в портере!» — из-за спин кричал гордый Янош, отказываясь жировать за счет казны. «Мне на галерке! Подальше!» Просьбу упрямца пришлось удовлетворить. Пожалуй, никто бы не поверил, надень мускулюс мантию черного бархата, выйдя на арену вместо шпрехшталмейстера и объявив рупор. «Дамы и господа, ваше представление интересует меня в последнюю очередь». Но это было чистой правдой. Сидя во втором ряду партера, он скучал, разглядывая длинноруких гномов-жонглеров, мечущих под купол гроздья шипастых булав и заточенные по кромке кольца. Зевал под остроты коверных глумотворцев. Едва не заснул под взглядом Василиска Бельмача. Замученная рептилия пялилась на публику, рождая взрывы ужаса. Подсадки в проходе сделалось дурно, шуты-буфоны каменели и лопались мыльными пузырями. А колдун искренне сочувствовал твари, чей взор давно угас от стычки с себе подобным. Музыкальный эксцентрик, в прошлом избиной шишок-погорелец, исполнял похоронные марши. На гребешках, на липовых балясах, на волыни, иначе кабретти, смехом из шкуры блуждающей химерисы. Народ радостно подпевал. Мускулюс же страдал зевотой, рискуя вывихнуть челюсть. Один раз он привстал и высмотрел Яноша на галерке западных трибун. Парень кричал вместе с детьми и хлопал в ладоши. Парню было весело. Счастливый человек. Колдун подумал, что он сам в отрочестве был совсем иным существом. Серьезным, обязательным, предпочитавшим зубрежку любым забавам. Приют, позже суровый волхв Грозната, еще позже Просперу Кальраун. Наверное, поэтому беспутный Яныш вызывал у Малефика скрытую симпатию. Тролли и эквилибристы с тарелями, допельгангеры-антиподы, иллюзион Сансара. Он еле дождался антракта. Интерес, приведший его в цирк, крылся во втором отделении, между феей с бородой и бойцами на першах. Выйдя в холл, Малефик поначалу решил отыскать Яноша и купить парню медовых пряников с брусникой. Но гордец явно прятался от благодетеля, не желая быть обязанным сверх меры. Редкий случай — гордыня у бродяги. Хоть в музее выставляй, для обозрения зевак. «Возьмите леденчиков, сударь». «Не надо, дайте лучше соленых орешков». Остаток контракта Малефик коротал, разглядывая акварели на полотняных стенах холла. Копьеглотатель Герштулуп... Вольтежор Мировей Сын, Престидижитатор Хильперик Лавкач, Адельгейда и Гид Сюльпихи, воздушные атлеты. Дольше всего Мускулюс задержался у лилипутки Зизи, лихой гуттаперченки, как было написано под акварелью. Зизи изображалась в желто-черном трико, напоминая добрую осу. Вскоре ударил колокол, и народ повалил обратно в зал. Доедая орешки, Мускулюс прошел на свое место, готовый скучать до победного конца. Но в жизни всегда есть место неожиданностям. Реприза коверных была нарушена галопом Китоврасы Грини. Клоуны брызнули в стороны, лая по собачьи, а Китоврас дернул по кругу, хохоча и распевая басом неприличные арии. На спине Грини, фактически на человеческой его спине, стоя обеими ногами на лошадином крупе и вцепившись в маленькие рожки, делавшие китовраса пригодным для цирка уродов, трепыхалась лилипутка. Ее гибкое тело выписывало сумасшедшие кренделя. Когда Грини бил задом, малышку подбрасывало в воздух. Временами начинался лангский кубарь. Зизи оказывалась задом наперед, лицом к хвосту китовраса, выпуская спасительные рожки, и лишь умопомрачительная подвижность спасала лилипутку от гибели. Трибуны взорвались аплодисментами. Никто из публики не успел понять, что номер смертелен. «Да он пьян!» — догадался колдун. Взрослые китоврасы были взбалмошны и непоследовательны, как дети, но их верность дружбе вошла в пословицу. Трезвый Грини ни за что не подверг бы напарницу такому риску. Но в хмелю китоврасов охватывала молодецкая удаль. опасная сама по себе, а у этих могучих созданий в десятеро. Хорошо еще, что галопирующему певцу не пришло в его буйную голову схватить лилипутку руками. Изогнувшись, Гриня вполне мог совершить этот подвиг на всем скаку. Опилки летели градом, отважный берейтер щелкал бичом, тщетно пытаясь вернуть ясность помраченному рассудку китовраса. Шуты делали хорошую мину при плохой игре, корча рожи и кривляясь. Но мало-помалу становилось ясно. Долго малышке не продержаться. Оса ужалила жеребца, цепляясь со всех лапок. Жеребец понес. Время жизни черно-желтые бестии на исходе. Еще одна полоска, обернутая вокруг арены. Ну, десяток. Все. «Гриня, хватит! Славный, хороший Гри...» Чудом расслышал колдун, когда китовраз пролетал мимо. На южной трибуне истошно закричал ребенок. Его крик треснул, разлетелся сотней острых осколков. Раня, вспарывая, отворяя жилы толпы. Через секунду кричали все. Люди вскакивали, женщины кидались в проходы, пытаясь спастись от беды, угрожавшей отнюдь не им. Мужчины требовали прекратить, плохо понимая, от кого они это требуют. Рыдали дети, заражаясь паникой. По боковому спуску вниз проталкивался ланд-майор Намюр, стараясь поскорее достичь арены. Неизвестно, что планировал делать бравый ландверьер. Вряд ли бы Гриня внял начальственному окрику. Мускулюс припоздал. Собирая ману в кулак, он не знал, как лучше сковать лихача, чтобы наездница не пострадала. Даже полный маг не сумел бы навскидку угомонить возбужденного китовраса без последствий. Завалить? Сколько угодно. Сглазить, испортить, завязать узлом путовый сустав? Разумеется. К сожалению, Малефик чудесно представлял, чем это может кончиться для Зизи. А в мгновение ока протрезвить пьяницу до хрустального звона. И не просто пьяницу, а хлебнувшего лишку китовраса. В юности Мускулюс учил наизусть сказание о третьей попытке. И хорошо помнил, чем закончился аналогичный опыт вечного странника, который не нам, смертным, чита. Из второго ряда Андреа чудесно видел, как пожилой униформист отшвырнул берейтера, выхватив бич шамбарьер. Манежный бич в его руках щелкнул. Щелкнул? Взорвался с оглушительной резкостью прямо перед налитыми кровью глазами китовраса. Гриня резко свернул к центру арены, сорвав музыкантам, поддержавшим его пение всем квартетом, блистательное престиссимо. Но униформист метнул шамбарьер пьяницы в лицо, одновременно хватая лилипутку под коленки. «Алле!» Поддержав толчок, он с места отправил Зизи в двойное сальто. Впрочем, выяснить, где и как закончится приземление крошки, ему не дали. Гриня с хохотом встал на дыбы, молотя копытами наугад. Сейчас колдун мог без помех уложить китовраса на опилки. Только вмешательство высокой науки не понадобилось. Униформист нырнул под убийственные копыта и взлетел на спину китоврасу. Служащий оказался тяжеловат. Гриня аж крякнул, присев на задние ноги. «Сай тугьон! Харкыбла махмеза!» Ругался униформист по-тугрийски. Эти кочевники испокон слыли виртуозами брани. Гоня китовраса круг за кругом, он не переставал охаживать Гриню кулаком по затылку. А едва проклятый пьяница изгибался, пытаясь отбиваться от всадника руками, дядька умело тыкал растопыренными пальцами в плечевой сустав. Мускулюс впервые видел такой удар. Судя по Грине, шутка получалась болезненной. Могучие лапы китовраса повисали плетьми, не дотянувшись до униформиста. Петька кун бросил, вопя благим матом. Идиот-свирельщик, зачем-то, наверное, ошалев с перепугу, взбил пеной танец гадких утят, Квартет подхватил сбивчивый ритм, и в бурном море публики маслом на волны пролился смех. Поначалу слабый, робкий, потерянный в нервном гамме. Смех рос, ширился, креп исполином, подчиняя и успокаивая. «Бей ее раз! Ингрген ю! Ю!» Наконец китовраз сдался. Упав на колени, он втянул многострадальный затылок в еще более пострадавшие плечи и разрыдался. Первой, кто кинулся утешать Гриню, была лилипутка Зиси. «Маленький, ну маленький, хватит, все хорошо!» И к униформисту. «Зверь, вы убили его! Вы убили его вашим ужасным кулаком! Вас казнить мало!» Униформист, мрачный как ночь, слушал лилипутку и держался за сердце. «Возраст?» «Лучший наездник эскадрона», — хрипнул ландмайор Намюр, стоя рядом с Мускулюсом. Ландверьер тоже держался за сердце. Вид у старины Эрнеста был не ахти. «Рустам Клещ, Харунжи в отставке. Тугриец по отцу. Мы служили с ним в Вернскую компанию. Вот где довелось свидеться». Игла вонзилась в висок Малефика. Мягкая, нежная игла, словно кто-то вводил в мозг еловую хвоинку. Вздрогнув, он обернулся, зашарил взглядом по верхам галерки, не сразу сообразив открыть вороний банши. Третий глаз впился ножом в алые сполохи возбуждения, горящие над зрителями, в багрец страха, тепло-синюю волну хохота, облегчение. Прошел насквозь. Иголка еле щекоталась в сознании, ведя и направляя. Примерно в том месте, где должен был сидеть Янош, аура Шапито проваливалась в лесную чащу. Андреа никогда не видел ежовой варежки, но сразу поверил, это она, та самая поляна. Возле кустов ежевельника, пристально глядя на арену, стояла девочка в желтом платьице. Личико куклы, старый лак треснул морщинками. Дитя до крови кусало губы, лоб ребенка шел взрослыми, злыми складками. Гибкие пальчики от возбуждения трепали кустарник, будто шерсть пса, и шипы с хрустом обламывались, цепляя за нежную кожу. А на манеже утешала китовраса Гриню лилипутка Зизи. Малефик знал, что кроме него больше никто не видит лесное дитя. Морок плохо дается в руки, если не предназначался для обычного зрения. Поэтому вряд ли случайный зритель изумился бы внешнему сходству этих двоих. Девочки из Филькиного бора и гуттаперчевые лилипутки из цирка уродов. За этой правдой Андреа Мускулюс шел на представление. Эту правду держал сейчас за горло. И понятия не имел, что с этой правдой, дери ее частый гребень, делать. Слишком много совпадений, слишком много. В самый раз для авантюрьеты Этьена Скорописца. И непомерно для приезда в Ятрицу скромного колдуна. Уже на улице он сообразил, что Янош на галерке отсутствовал. Побежал спасать акробатку, поддался общей панике. Будем надеяться, парня не затопчут в свалке. «Давайте я вас провожу», — вывернулся от входа бдительный Намюр. «Боитесь, что заблужусь?» «Нет, просто домой идти не хочу. Племянника с друзьями отправил, а сам лучше прогуляюсь. Старею я, мастер-колдун. Вот такие черствые пироги». Мускулюс кивнул. «Пошли, мол». А у служебного входа шпрехшталмейстер бил морду виноватому служителю. Долго, со вкусом, изживая накопленный ужас. Потому что гаденыш не мог объяснить, откуда в ведре с водой, стоявшему у выхода на манеж, оказалась чистая, как слеза, сливовица. На дне лиловой чаши неба одна за другой проступали веселые конопушки звезд. Мать-ночь, одолевая робкое сопротивление, смывала грязь со щек любимого дитяти. Открывались все новые сияющие россыпи. Горсть искорок сорвалась вниз. Капли? Слезы? Камешки под ногой вечного странника? Я хотел бы, сударь-офицер, прояснить сложившуюся ситуацию, поэтому сразу уведомляю. Дочь счастливого архивариуса Гонзалки вернулась домой сама, без малейшего моего участия. Все, что я знаю, с девочкой не случилось ничего дурного. Скорее даже наоборот. Если вам после этого угодно продолжить молиться на меня, извольте. Ланд-майор хотел что-то сказать и открыл было рот, но передумал. Закрыл рот обратно, сделавшись похож на сама поперхнувшегося жабой. С минут ушел молча, лишь каблуки сапог отбивали четкий ритм по брусчатке мостовой. Звезды в небе застыли шеренгами, норовя вытянуться во фрунт. Наконец сом судорожно дернул кадыком. «Я вам не верю». «Сколько угодно. В любом случае, я не стану об этом распространяться». Кажется, двое мужчин поняли друг друга. Дармовой славы Мускулюс отнюдь не жаждал. Да и щедро отделять город тревогой глупо. Одно дело, когда столичная штучка находит ребенка и возвращает родителям. Совсем другое дело, когда ребенок пропадал нижняя мама знает где и вернулся сам с собой, наигравшись в кустиках. Ни к чему народ будоражить. После линьки колдун уедет, жизнь войдет в скучную будничную колею. «Мастер Андреа!» «Хвала вечному страннику!» «Помогите! На вас вся надежда!» Знал же, нельзя на будущее ничего хорошего загадывать. Вот он, дурной глаз Малефика. Что случилось? Тиль Швеллер пропал! Перестаньте орать! Ланд-майор был уже при исполнении. Давайте толком, по порядку. Толком не получилось. Пришлось довольствоваться хором, как в древней трагедии. После ухода колдуна Шишмарь с Фержеритой вернулись за стол. Не пропадать же добру. В этом вопросе разногласий меж супругами отродясь не было. Еды оставалось вайлом, выпивки, хоть залейся, но оба очень старались. Из дома отчетливо тянуло вожделением и перспективой сладостной оргии. О препятствии в виде зачарованных гвардейцев не вспоминалось вовсе. Однако гремучая смесь хмеля и лильских флюидов произвела на супругов Швеллер странное и совершенно противоположное действие. У Шишки в желудке внезапно открылось второе дыхание, и он с воодушевлением предался чревоугодию. Фержериту приступ жора обошел стороной. Она страстно завидовала мужу, ибо могла пожирать разносолы разве что глазами. Все смешалось в голове милашки Ферж, и когда Шишмарь оторвался от бараньей ноги, то обнаружил пропажу благоверной. Из-за угла вскоре раздались визгливые вопли, безошибочно подсказав местонахождение любимой. Однако при всех ее несомненных способностях производить столько шума в одиночку Фержерита никак не могла. Да и голоса были разные. Пришлось, икая и топая беременным селезнем, спешить на помощь. За домом, взору Шишмаря, затуманенному брагой, предстала батальная картина маслом. По приставной лестнице Ферж карабкалась к зарешоченным окошкам. О, гневная супруга горела отнюдь не противоестественной страстью к одноименному полу. Страсть оказалась вполне естественной. Добраться до паскудниц и выдрать им все волосы. В этих стремлениях девицы отвечали хозяйке полной взаимностью. Сближению сторон мешали двое капралов. Они усердно стаскивали даму с лестницы и к моменту появления Шишмаря почти преуспели в своем деле. «Шлюхи! Потаскухи! Я вам зенки-то повыцарапаю! Лезь сюда, кошелка старая! Мы тебе дырки наладим! Эй, влухи, пустите коргу!» «Укушу! Укушу! Гадюки подколодные! Мужа моего сглазили! Того и гляди, лопнет!» «А тебе завидно, тарань сушеная? Небось, муженек только жрать и гораст». «Ах ты, сука брехливая! Пустите меня, олухи! Пустите ее! К нам, к нам! Укушу! Клянусь мамой, укушу!» Стерпеть насилие над супругой Шишмарь не мог. Подковыляв сзади к капралам, он наладился ухватить вражин за шивороты, немало не задумываясь о последствиях. И получил в ухо. Дальнейшее напомнило Шишке детский кошмар. Перед ним, насупясь, стоял выживший из ума папаша. Таким наследник знавал Леонардо Швеллера в лучшие его годы. «Неужто гад-колдун сдержал обещание?» — успел с ужасом подумать Шишка за миг до того, как потерял два зуба — клык и левый глазной. Чудо из чудес. Третьего удара не последовало. Папаша вполне удовлетворился состоявшимися плюхами. И выглядел сердитым, но не разъяренным. Как не рассердиться? В доме сынули с супругой, не спросясь, распоряжаются. Стол накрыли, небось, мастер Андре о чем-то упрашивали. А колдун ушел. От стола? Значит, обидели. А эти, в отсутствие заказчика, еще и свару с гвардейцами затеяли. Как не осерчать? Как не сломать единым пинком опоры лестницы? Лети, невестка, горлицей. Беда одна не ходит. Вернувшись к себе, пострадавшие супруги узнали от соседки, оставленной на хозяйстве, что маленький Тиль не пришел ужинать. Мучимые дурными предчувствиями, сунулись на улицу. Никого. Теплилась надежда, что внук заглянул к деду. Гнев Швеллера-старшего был страшен, но они вернулись. Пусть отец хоть всю морду в кровь разобьет, плевать, лишь бы Тиль нашелся. Увы, ребенка не оказалось и там. И тогда Фержерита, задушенно всхлипнув, зажала себе рот руками и бросилась в дом. Ее нашли на втором этаже, у кровати свекрови. «Мама, мамочка, прости ты меня, дуру!» — рыдала женщина, уткнувшись лбом в край постели. «Зла тебе пожелала, тварь я грязная, язык мой змеиный!» Аукнулась гадине. «Тиль, сыночек! Прости, мама, прости, если сможешь!» Едвига лежала без движения, тихая и безучастная. Она была не здесь. «Ищите мастера Андре!» — твердо, как гвоздь забил, произнес Леонард Швеллер. Осторожно поднял за плечи невестку, содрогающуюся от рыданий. Обернулся к сыну. «Если кто поможет, так только он. А сюда не ходите, нечего вам тут делать. Кричите, спать мешаете. Ты, Яся, спи спокойно. Мы внук твоего найдем». «Это он Тиле свел? Он?» «Кто?» «Тот щенок, которого папаш приютил. Допросите его под пыткой. Он сознается». «Вы ошибаетесь». Несчастные родители умолкли, глядя на сурового ландмайора. «Указанный вами юноша был в цирке вместе с сударем-колдуном. Я лично его видел. Успокойтесь и перестаньте возводить напраслину на невинных людей. Якоб Гонзалко уже каялся, что едва не зарубил топором этого, как вы изволили выразиться, щенка». Слушая строгий голос Намюра, Мускулюс вспомнил, что не обнаружил парня на галерке во время переполоха. Окажись Яныш там, колдун бы почуял его даже сквозь морок. Когда парнишка оставил свое место? В суете переполоха? Раньше? Во время антракта? В антракте Мускулюс тоже не встретил Яныша. «Стоп! Отставить, господин Малефик! Дурной глаз — талант, конечно, выдающийся, но усматривать в самых невинных догадках преступную связь — это, извините...» «Я озабочусь розыском», — продолжал Ландверьер, беря огонь на себя. Чувствовалось, после рассказа Андреа о непричастности к возвращению искры Гонзалки, офицер боится, что родители малыша Тиля сейчас кинутся в ножки святому. «Я немедленно извещу капрала Фюрке с его людьми, а вы пройдитесь по соседям». Не угадал, старина Эрни. Швеллеры не успели кинуться в ножки. Мускулюс сам выступил вперед, втайне костеря себя за минутную слабость. «А я тем временем попытаюсь составить гороскоп вашего внука, мастер Леонард. Возможно, мы сумеем что-то определить. Для этого мне понадобится...» «Год рождения? Месяц? День?» «Нет, принесите какую-нибудь вещь ребенка. Из недавно ношенной одежды. Лучше до стирки. Рубашка, штаны. И если не сложно, пошлите кого-нибудь к архивариусу. Пусть отдаст платье, в котором Искра вернулась домой. Еще последняя просьба». «Все, что угодно». «Оставьте меня в покое до утра. Такие гороскопы я в силах составлять лишь в полночь. Иначе ничего не выйдет. Мастер Леонард, разумеется, к вам это не относится. Вы хозяин дома». Во дворе было пусто и одиноко. Как в треснутом бочонке для вина. Содержимое вылилось на землю, выходит, и толковать не о чем. Добросердечная Цетинка отправилась к брату утешать. Забился в будку красавец Нюшка. Ушел жировать в окрестных гаремах седой прохиндей Косяк. Двор напоминал Едвигу Швеллер. Он повис между небом и землей, перепутав жизнь и смерть. Контузия судьбы. Двое мужчин сидели за столом, ожидая полуночи. К счастью, Цетинка успела прибраться. «Странная штука», — думал колдун, — «сидеть за пустым столом, который ты помнишь уставленным яствами, словно глядишь на портрет умершего друга». «Вам надо подготовиться», — спросил мастер Леонард. «Я мешаю?» «Нет, мне надо всего лишь дождаться полуночи». «Вы хороший астролог?» «Я вообще не астролог. Так, азы, основы, дома клошаров, ягья, кульминирующие узлы. Тут другая методика». Малефик тронул ладонью рубаху мальчика, принесенную рыдающей фержеритой. «Нет, до полуночи ничего не прощупывалось. Надо ждать перелома. Меня научил этому Волхв Грозната, мой первый наставник. Здесь требуется очень мало маны, совсем чуточку знаний и уйма таланта. Свободной маны у меня в обрез, значит, все в порядке. Знаний, к счастью, почти нет. Зато с талантом беда. Другие у меня таланты. Совсем другие». Кожевник с сочувствием кивнул. Выражение его лица было бы смешным еще вчера. «Да», — подумал Андреа, — «вчера я бы хохотал до слез». «Я понимаю. Знаете, в юности я очень хотел быть колдуном. Даже из дому сбегал». «Знаю». «Откуда?» «Ваш сын рассказывал. А ему дед. Я имею в виду ваш отец». «Сын, отец», — улыбнулся Леонард Швеллер. «Что они смыслят?» В боковом крыле дома три девицы у окна тихонько мурлыкали колыбельную. Спать пора, уснули глазки, сон несет в подоле сказки. Капралы подпевали мужественными баритонами, лишь слегка испорченными ледяным домом. Молодому метателю Тьядину на баритон не хватало возраста, а на песню слуха. Поэтому он патрулировал на улице, веточкой стуча по забору в такт колыбельной. «Усталость близится, а полночи все нет», — вздохнул колдун. «Расскажите, мастер Леонард, прошу вас».